Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, которое называется «Наставление для цивилизованных людей». Текст 68. Ядхахи яуям нрипа дева дастья джат. Ядхахи яуям нрипа дева дастья джат. Ападгадан утарататмана прабхо. Ападгадан утарататмана прабхо. Ятпада канкируха севая бхаван. Ятпада канкируха севая бхаван. Ахаршин нирджита дигаджа кратун. Ахаршин нирджита дигаджа кратун. Пожалуйста. Перевод стиха. О царь Юдхиштхира, все вы, пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергли многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих, как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. О царь Юдхиштхира, все вы, пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергали многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих, как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. Комментарии о божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Считая себя обыкновенным грехасхой, Махараджа Юдхиштхира спросил Нараду Муни, как обрести спасение человеку, который из-за своей глупости запутался в сетях семейной жизни. Гриха мутха адыги. Нарада Муни ободрил Махараджу Юдхиштхиру, сказав, «Тебе нечего бояться, потому что ты со своей семьей стал чистым преданным Кришны». По милости Кришны, пандавы выиграли битву на Курукшетре и вышли целыми и невредимыми из многих опасных положений, в которые их ставили не только цари, но иногда и полубоги. Это наглядный пример того, как по милости Кришны можно спастись от всех опасностей. Каждый должен следовать примеру пандавов, показавших миру, как нужно полагаться на спасительную милость Кришны. Движение сознания Кришны призвано объяснять людям, каким образом человек, живя в материальном мире, может избавиться от всех беспокойств, а в конце в жизни вернуться назад, домой к Богу. Обитатели материального мира на каждом шагу подстерегают опасности. «Падам-падам, яд-випадам, над-тешахм». Но тот, кто без колебаний принимает покровительство Кришны и всегда остается под его защитой, легко пересекает океан неведения. Самашрита епада палава плавам. Махатпадам пунья ящо мураре. Для преданного этот бескрайний океан невежества становится подобным лужице в следе от коровьего копыта. Чистый преданный, не унижая себя отчаянными попытками занять более высокое положение в мире, всегда остается слугой Кришны и тем самым навеки ограждает себя от любых опасностей. «О царь Юдхиштхира, все вы, пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергли многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмеритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчекалпатарубьяшча грипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, в шастрах объясняется такой удивительный философский момент. Это возможность проявлять преданность. Шрила Прабхупада описывает на этот счет в одном из комментариев, где Кришна говорит: «Сарват харман барит яджам амекам шаранам враджа». Это знаменитый стих. Шрила Прабхупада описывает, что многие люди думают, что надо сначала очиститься, а потом предаться. И Прабхупада там говорит: «Недалекие, недалекие». Что значит «недалекие»? Недостаточно разумные и непонимающие. Они думают, что надо сначала очиститься, потом предаться. И Прабхупада описывает в этом комментарии, что нужно сначала предаться. Потому что само живое существо очиститься что? Не способно. Что же способно делать само живое существо? Само живое существо способно лишь пытаться очищаться от следствий своих греховных поступков. Но само оно никогда не способно очиститься от чего? От причины. От причины. Итак, мы с вами говорили об этом, что многие перестали кушать мясо, пить вино, принимать наркотики, ограничились сексуальной жизнью, даже вот многие перестали заниматься какими-то денежными аферами или там обманом. Но это лишь следствие. Несоедение – это следствие чего-то. Так? А принятие дурманивающих средств – это также следствие чего-то. Очень повышенная похотливость или такое сексуальное обилие – это также следствие чего-то. И желание обманывать и махинировать – это также следствие чего-то. Что же нужно сделать? Нужно избавиться от причины. Чуть-чуть не прикрой, пожалуйста. Нужно избавиться от причины. И поэтому с самого начала изучается закон кармы. Для чего же человек должен принять аскезу? То есть причина еще не устранена, но он должен устранить следствие. Для чего? Для того, чтобы обучаться. Какое-то время ему придется удерживать искусственно свои чувства от их объектов. И это состояние Шрилы Прабхупады называет временным фанатизмом. Он говорит, с самого начала пути необходим фанатизм. Временный фанатизм. Для чего? Чтобы обучиться. Чему же нужно обучиться? Нужно обучиться, как находить причины деятельности. И когда причина устранена, следствия устраняются сами. Что значит? Как Нарада Муни объясняет, если не подбрасывать дрова в огонь, то он рано или поздно что? Сам погаснет. Сам погаснет. Если его не подпитывать, он погаснет сам. И также Шрила Прабхупада описывает, как живое существо, неквалифицированное, это также описывает Вишванатха Чакраварти Тхакур в Мадхуре Кадамбине, он говорит, что зачастую человек неквалифицированный, то есть каништха адхикари, он пытается от чего-то отказаться, и он действует таким образом, что еще сильнее к этому что? Привязывается. И Шрила Прабхупада описывает такой признак. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. И Шрила Прабхупада описывает разные формы так называемого удержания или сдавливания своих желаний. Искусственное сдавливание. А в основном это искусственное сдавливание находится на двух стадиях. Это бхая, страх, потому что мы за это будем страдать, или что-то потеряем, или нас. И следующее, это уважение окружающих, слава и почет. Итак, на первых стадиях вся деятельность происходит на этих уровнях. Страх, что мы получим карму, и слово карма ассоциируется отнюдь никак не с сукритотхой, а с чем? С душкритотхой. И когда мы говорим, это карма, мы не говорим о чем-то хорошем в основном. Я слышу, как преданные говорят, карму получишь. Но карма разная. Есть карма, есть угра-карма, есть душкритотха-карма, есть сукритотха-карма. Есть вообще прарабдха-карма, апрарабдха-карма, рудха. Потом есть кутастха. Да есть очень много всевозможных разновидностей кармы. И не все они такие, от которых мы пытаемся избавиться. Мы пытаемся в основном избавиться от чего? От душкритотхи. Это называется карми. Карми. Поэтому мало кто из нас стал преданным. В основном мы стали кем? Карми. До этого мы были кто? Викарми. А до этого мы кем были? Мудхи, да. Мудхи. Мудхи, глупцы. И здесь Юдхиштхира Махарадж, он говорит, как такому глупцу, как я, он осознает свое положение карми, что он глуп был до этого, он был царем, он все делал, но для чего? Чтобы избегать страданий. Чтобы избежать тройственных страданий и увеличить свою сукритотху. Это и называется благость. Благость. Что же такое добродетель? Да. Это увеличивать, да, добро, божественность других. То есть формировать в других личностях, формировать определенное благочестие или сукриту. И Кришна говорит: Чатур Витха Баджант Имам Джана Сукрити Норджуна, Арто Джигьясур Артхи Гьянича Бхаратар Шабха. Как Шрила Прабхупада говорит, вы предались только потому, что я сформировал вашу сукритотху. Сукритотху. Я на самом деле. Вы благочестием занимаетесь, а я занимаюсь добродетелью. Итак, я отдаю вам. А вы это что? Принимаете для себя, да. И Шрила Прабхупада говорит, невозможно никого избавить ни от чего, невозможно никогда в жизни исправить человека, каким бы он хорошим ни был, если не заднять его в деятельности. В какой? В добродетели. Если не занять его действиями по отношению к другим живым существам, он никогда не изменится. Он всегда, что бы ни делал, будет делать это только для себя. Это называется благость. Шрила Прабхупада объясняет, что занять, почему мы говорим в мантре «Харе Кришна, Харе Кришна», мы говорим займи нас в служении. Служить можно только другому. Служить можно отцу, матери, можно служить обществу, нации, стране, человечеству. И Прабхупада все время объясняет, служить это значит отдавать от себя туда. И как это делать? Бескорыстно. Итак, добродетель, это означает, от добра добра не ищет, а от благости ищет благо. Для кого? Для себя. Люди раздают тысячи порций еды, чтобы прославиться. Люди кому-то что-то жертвуют, чтобы думали, что они такие великие. Люди слезут в положение разное, подсиживают друг друга, так далее, и так далее. Но они никогда не пытаются от себя отдавать. Даже своей матери, отцу, детям они ничего не дают. В первую очередь они думают о себе. Почему так происходит? Потому что живое существо эгоцентрично. И оно что делает? Лицемерит. Лицемерит. Оно занимается благостью, благое для себя делает, благо для себя. Но оно не занято чем? Добродетелью. Добродетелью, то есть от себя. И здесь говорится, что жертвоприношение. Жертвоприношение. И добро означает что? Жертвоприношение. А благость? Под видом. Под видом, лишь для показу. И в 16 главе Кришна объясняет. Иногда они с гордостью совершают жертвоприношения лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. Право или правило, это означает, что в них нет ни правды, ни достойного поведения. Что они используют при всей своей добродетели нравственность. Они считают благость безнравственной. Они считают нравственным только что добродетель. Только добродетель. Это означает от себя. И мы помним, как в шастрах описывается, что шрадха означает что? Отдавать. Отдавать свое сердце. Отдавать свое сердце. Отдавать лучшее. Помните, да, мы читали у матери Терезы? Отдавайте людям лучшее, что у вас есть, и они вас за это что? Побьют. И все-таки отдавайте им все то, что у вас есть лучшее. И все-таки отдавайте им то, что у вас есть у самих лучшее. То, что вы считаете для себя очень хорошим, лучшим, отдавайте людям. Это добродетель. И существует трансцендентальная вещь. И Кришна говорит: Гьянича Бхаратар Шабха. То есть он называет этих людей благочестивыми. Те, кто в беде, те, кто нуждаются в материальном благосостоянии, любопытные, и те, кто гьяни. Гьяни – это те, кто совершают деятельность на уровне, если вы помните, картавья, будхи. Они совершают это действие бескорыстно из чувства, да, благодарности. Благодарности. Дар. Что такое дар? Я дарю тебе. Что? Что же я дарю? Что-то очень хорошее. То, что тебя улучшит. Не то, что улучшит меня, а улучшит тебя. Я с этого не получу ничего. С вашей любви я не получу ничего. Кроме чего, она говорит, вот мы читали, мать Тереза, кроме проблем. Я ничего не получу, кроме проблем, потому что я отдаю, я без этого остаюсь. А вы это получаете как? Незаслуженно. Незаслуженно. Это называется пожертвование. Жертвование. И Кришна описывает пожертвование или милостыня. Откуда слово милостыня? И здесь везде Шрила Прабхупада объясняет милость Кришны. Милость. Кришна дает нам милостыню. Потому что нищие. Нищие живое существо. У него ничего нету, потому что все богатство у Кришны, все знание у Кришны, вся слава у Кришны, у Кришны вся власть, вся красота и все отречение. У нас нет ничего своего. Кроме чего? Мнение. И наше мнение никогда не дает нам ни красоты, ни власти, ни знания, ни отречения. Ни богатства, ни власти. Что же дает нам наше мнение? Гордость и зависть. И еще наше мнение всегда основано на страхе. На страхе. И как же победить этот страх? Человек должен проходить разные испытания. Испытания. Вот как мы говорим, попытка, не пытка. Пытка. Что такое пытка? Пытливость. Кришна говорит, попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. И мы говорим, слово пытка, это значит какие-то страдания, какие-то неудобства. Какие-то неудобства. И попытаться — это значит что сделать? Принять какие-то неудобства. Принять неудобства — это называется попытка. Принять неудобства. И живое существо не знает, что это такое. Его нужно поместить в те условия, где ему очень неудобно. И только там оно сможет узнать истину. Когда оно находит какие-то определенные места, где очень неудобно, где его не любят, не прославляют, то есть где его мнение вообще не играет никакой роли и ценности. Почему? Потому что это мнение сформировано на чем? На нищете. На нищете. Шрила Прабхупада описывает, что бедность уничтожает все хорошие качества в человеке. Он становится негодяем. А кто же такой беден? Кто беден? Конечно, ему все время мало. Мало. Все время недостает этого. Недостаток. И наш недостаток сформирован чем? Самомнением. По нашему мнению, с нами так нельзя. С нами надо лучше. По нашему мнению, нам этого мало. По нашему мнению, нам надо больше. Больше власти, больше красоты, больше денег, больше знания. Больше чего? Отречение даже. Когда все это есть. Когда все это есть. Мы даже готовы из себя изображать отреченных. Все так здорово. И живое существо, сбитое с толку, не может понять, кому интересно его мнение, кроме него самого. А? Кому интересны его планы, кроме его самого, основанные на мнении, что оно равно Богу, и что его планы будут исполняться. И поэтому оно не может получить что? Милость. Потому что ведет себя как Бог. Оно, видишь ли, планы строит, мнение свое уважает. Оно уважаемый человек. Кто вас уважает-то, кроме вас? А? Назовите мне хоть одного человека, который вас уважает. В основном уважают тех, кто уважает других. Вот их уважают. Если вы увидите, что в жизни всегда уважают, как правило, того, кто уважает других. И терпеть не могут того, кто уважает только себя. Высказывает постоянно свое мнение, лезет со своим мнением. Что-то там дует в уши постоянно. Никого это не интересует. Вы читаете книги, как там все уважают себя. Свой взгляд, свое мнение, свои представления, свои планы. Свои ощущения описывают в разных историях, стихах, в изобразительном искусстве, в музыке. Они делятся своими ощущениями. А в шастрах говорится, чувство чистого преданного можно принять. Ощущение чистого преданного. Ощущаю, что здесь, по-моему, дерьмо кругом. Смотрите, чистый преданный как ощущает, интересно. Я заглянул в свое сердце, и кроме зависти, похоти, лицемерия, дипломатии, политики, ничего не нашел в своем сердце. Вот что такое видение чистого преданного. Он смотрит в свое сердце и ничего там не находит хорошего. А они говорят, надо себя любить. Вы, видимо, не знаете, что такое себя любить. Любить, когда любят, никогда не обманывают. И когда любят себя, себя не обманывают. Вот это и называется любить себя. Это означает себе не лгать. Поэтому, если вы ребенка любите и видите, что он лицемер, вы будете от него это скрывать? Если вы его любите, а? Будете? Вы будете скрывать, что он ни черта не знает, тупой, и свое мнение везде тащит. И это мнение его только убьет. А? Если вы любите, вы будете ему потакать его мнению? Нет, конечно. И поэтому, когда говорят, что себя нужно сначала полюбить, это означает, что в первую очередь нужно себе признаться в том, что тебя уничтожит мгновенно. А это можно сделать только с позиции чего? Истинного я. То есть науки самоосознания. Науки самоосознания. Для этого человек должен попадать в разные ситуации. В какие? Чтобы избавиться от гордости, нужно попасть в ситуацию, где вы увидите, что вы гордый. Вы, значит, должны что? Знать признаки гордости. Вы должны знать, как гордость проявляется, каковы признаки гордости. И как из нее что? Избавиться. Вы должны знать, таким образом изучается закон кармы, что такое зависть вы должны узнать, что такое похоть, что такое лицемерие, что такое что? Неприязнь, антипатия. Вы должны знать, что такое симпатия. Вы должны знать, что такое в первую очередь из всего из этого, что такое страх. Почему Кришна говорит, не страшись ничего, не страшись ничего. И говорится, что пандавы все отличались, все пятеро, одним очень важным качеством, без которого ничего невозможно. И Прабхупада описывает в Бхагавад-гите это, что если человек трус, в нем нет хороших качеств. Вот что такое означает, что не в преданном нету ни одного хорошего качества. Я вам объясню, что это такое. Я объясню вам по жизни, что трус – это негодяй. Трус – это негодяй номер один. И в нем не может быть ни одного таланта, ни одного хорошего качества. Ничего хорошего не может быть в трусе. И в Бхагавад-гите это объясняется, что человек должен стать абхаем. Когда человек станет абхаем, все сомнения будут устранены. В чем же он сомневается? Человек всегда сомневается в том, что он трус. Это очень легко проверить. Поставить его в разные ситуации, где он именно из-за страха предаст, смолодушничает, наврет, схватит то, что ему не принадлежит и так далее. Все плохие качества проявятся в трусе. Все до одного. И поэтому говорится, что нужно поставить человека в ту ситуацию, где он четко поймет, что он низкий, гадкий трус. Просто трус, обычный трус. И вся его там претензия на что-то не более как что? Обман. Обман, потому что гложет его в собственном сердце. Он так не удовлетворен только из-за одного, что он знает, только он знает, что он подлый трус. Что он трус. И это его мучает. Он может прыгать с одной религии в другую, там, сям, чем только угодно заниматься, чтобы избавиться от этого преследующего чувства трусости. Потому что самое низкое, что делает человека низким в своих собственных глазах, это его страх, его трусость. И человек страдает. Он не знает ни днем, ни ночью покоя, потому что он знает, что он трус. И он, что бы ни качал мускулы, как бы ни говорил, с какими бы видами оружия он ни ходил, он трус. И он знает это. И из-за этой трусости, как может проявиться в его сердце хоть одно положительное качество, когда все продиктовано чем? Страхом. Страхом смерти. Страх смерти. И в шастрах говорится, что когда мы говорим о видья клеше, первое клеше, что невежество проявляется только в одном качестве. Ни в какой, ни в зависти, ни в гордости, а только в одном качестве проявляется невежество. В каком? В страхе. И когда мы говорим невежество, мы тут же должны понять, что это страх, который разрушает все. Страх, именно страх разрушил всю жизнь нашу. И Кришна поэтому говорит Арджуне: «Сарват гарман барит я джам амекам шаранам вража, агам твам сарва бабе бьё мокшаешьями машу чага». Не страшись ты ничего. Не страшись ничего. Почему Арджуна не хочет сражаться? Почему Арджуна готов погибнуть? То все. А? Что его на это толкает? Страх. Почему он не может предаться? Страх. И говорится, что пандавы все отличались очень важным качеством. Когда они говорили, что они глупые, подлые и так далее. Когда они нашли в себе столько демонических качеств, они знали свой страх. Поэтому в шастрах говорится: «Пхаям шакам варджитага». Единственная задача духовного учителя и шастр, единственная задача Кришны, этих трех компонентов, шастры, гуру и садху, избавить человека от чего? От страха. Ничего так не мучает сердце настоящего мужчины, как его страх. Ничего не дает ему в жизни быть спокойным, как его страх. И это стыдно. Это лишает его чести. И здесь Нарада говорит Юдхиштхире: «О царь Юдхиштхира, все вы, пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергли многочисленные цари и полубоги». Цари и полубоги. Многочисленные цари и полубоги вас подвергли со стороны гуны благости и со стороны гуны страсти. И вы выдержали это. Что гуна невежества, она какая? Какая гуна невежества? Инертная. Она инертная. И Нарада Муни говорит, что только в одном случае мы можем победить свои страхи, когда мы служим кому? Богу. Богу. Бхагавад-гита – это то, что помогло Арджуне переступить через свои страхи. Страх. Шрила Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что причиной всех страхов являются три вещи. Это страх осознать себя душой. Когда мы осознаем, что мы души, значит, все, что мы делали и все, что нас окружает, не имеет никакой ценности, и нам страшно. Представляете, как бросить скрипочку, петь песни, играть в спектаклях, стихи писать. Это ж так страшно, всякую эту чушь делать. Так страшно красить, не красить себе мордуленцию. А? Какой страх не ходить там на какую-то конференцию, а? Титьки свои не выращивать и мускулы не качать. Какой страх? Какой страх остаться без Мерседеса? Какой страх, что о тебе подумают девочки? А? Какой страх, как ты выглядишь в своем теле? Какой страх? А? Вы чувствуете, как это страшно? Потерять своего мальчика или брат в армию отдать? Как страшно! Как же я буду? Я буду плакать! Как все страшно! А? Что никто не признает, что вы такой великий! Как страшно! А? Потерять дочку, сына и еще дочку. А? Как не заработать денежки страшно. Вы посмотрите, сколько страхов. И поэтому всегда терзают сомнения. Всегда терзают сомнения. Поступить сейчас по совести или страшно? Потому что если поступлю по совести, могу потерять сына, дочку, почку, дачку, тачку. А? Мордочку. Потому что в нее дадут, явно дадут, за совесть-то. На 22 базарных площадях могут колотить. А как же вы победите свой страх? Итак, следующий аспект, что совесть всегда связана с чувством чего? Страха. Страшно жить по совести. Очень страшно. Очень страшно. Потому что тогда вас никто не будет уважать за то, что вы так прямо сидите. Что вы столько много книжек прочитали. И столько много там написали на бумажках всякой галиматни чужих. Чужих мыслей. Чужих мыслей. Вам страшно, что никто не признает, что вы смелый человек, что вы какой-то гениальный. Что кто-то просто вам скажет: сынок, да ты просто обычный сачок. Что ты просто трус. И это так легко доказать. Так легко доказать. Что кроме страха нас ничего не держит в этих клещах. И там говорится «пхаям». «Пхая» – это страх, а «пхаям» – это разные страхи. Итак, второй вид страха – это действовать как душа. Человек так боится действовать как душа. «Ой, я боюсь, я не смогу! Ой, я боюсь, как же там я...» Я-то еще хочу наслаждаться. Даже страшно представить себе, что кто-то вас поставит в ситуацию, где вы не сможете наслаждаться. Как страшно. Каждый может принять саньяс, отречься. Но отречься не хочет. Страшно. И он говорит, не могу. Прабхупада объясняет в Бхагавад-гите, что не могу, это значит что? Не хочу. Но мы будем убеждать себя, что мы хотим. Хотим же, да? Хотим же. Ходить на санкиртану, не хотим все время сидеть возле Туласи. Хотим же. Хотим. Даже Прабхупада в 70 лет, 75 ходил и распространял книги. Хоть одну, ну хоть в неделю раз, но ходил и распространял. Вы представляете? И не сидел, и не говорил, что он больной какой-то. Ему не было страшно. А то, что подумают люди, кто что он там скажет, почка у него увеличится или уменьшится, какой он толстый, звонкий, тонкий. Он просто брал и ходил, и он не воображал никогда. Он жил бахучакой, бахучакой после саньясы, стариком, после 60 лет. Шрила Прабхупада 7 лет прожил на подаяние, собирая подаяние, и ни с учеников, ни с храмов. Он собирал подаяние на улице. Он выходил с патрой, подходил к людям и говорил, вы не могли бы мне пожертвовать, я саньяси, пожертвовать ну, вот, бананов пару. И везде в шастрах говорится, идти по стопам ачарьи. И ни в коем случае ему не подражать. Идти по стопам ачарьев. Мы видим, как другие махараджи ходили в анапраску, ходили и кланялись вокруг Говардхана. Поклон длинный, встал, пошел. Поклон, один шаг, поклон. Камни впереди бросали. Ставят камень, туда заходит, вперед ставят, полный дандават. Вперед камень туда. Говардхан обходили босиком. Иногда этот обход занимал несколько месяцев. И они ничего с еды с собой не брали. Они зависели от Говардхана. Что кто-то должен был им дать, поднести что-то. Может быть, дадут, а может быть, нет. Но если умру, обходя его, нормально. На то воля Кришны. Живые существа так себя готовили. Бахудака, бахучака, правриджакачари. Только после этого они начинали принимать учеников. Прабхупада описывает, как должен себя вести бахудака, бахучака. Прабхупада готовил себя к очень выдающейся миссии, потому что нужно было лишить себя страха. Страха остаться без пожертвований. Страха, что тебя там кто-то не перевезет через океан. Шрила Прабхупада был честным человеком всегда. Он великая личность. Он не просто какой-то великий. Гор Говинда Махарадж говорит, что вы не знали, что ли, что Прабхупада гопи? Мы становимся кем угодно, браманами, надевая на себя шнурки, ни разу не рискнув ничем. Ни разу не рискнув ничем. Ничего. Мы не прошли ни через какие страхи, ни через какие препятствия. Никто вам не плевал в лицо, не привязывал вас к деревьям, не поджигал вас зажигалкой, не били вас, не сажали в каталажку, не предлагали вам сотрудничать со спецслужбами. И вы из страха типа становитесь стукачами и доносчиками, тихонько постукивая. А потом делая такое приятное, положительное лицо и смотрите в глаза кому-то. Только потому, что вы негодяй, и вы знаете это, и вы не можете спокойно спать. Не потому, что вас убьют или что-то, потому что вам стыдно перед собой, что вы негодяй и ублюдок. И вам страшно от одних этих мыслей. Хочется смотреть телевизор, что-то читать, хоть что, хочется напиться, уколоться, что угодно иногда бывает, человека страха хочет сделать. Детей нарожать, прыгать на елке, что угодно, лишь бы забыться, лишь бы отключиться от этого жрущего, съедающего человека чувства страха, о котором никто не знает, кроме него самого. И люди постепенно тупеют. Что такое тупеют? Если мы возьмем словарь и увидим, что такое слово глупость, то там говорится, это исключительно медицинское положение. Недостаток умственных способностей. Глупый значит человек с недостатком умственных способностей. То есть слабоумие. Обычно для таких спецшколы, вы знаете, да, есть... Три категории живых существ, если кто-то помнит. Первый называется имбецил, второй называется дебил, а третий называется идиот. Психиатрия разделена на три основных параграфа. Имбецилы, дебилы и идиоты. А там между имбецилами и идиотами, вернее, дебилами, разные, олигофрены, там, параноики, шизофреники разные, там, там куча. Но все тремя вещами. В гуне невежества также проявляются три: невежество в невежестве, идиотизм полный, невежество в страсти, дебилизм, и невежество в невежестве, в благости, имбецилизм. Смотрите, как интересно. И у человека существуют разные... Вы знаете, да, что такое? Паранойя – это ощущение, что что-то там недостаток. Недостаток славы, недостаток того, прям одержимость такая, параноидальная. Есть у людей мании, фобии разные. Знаете, да, что такое мегаломания? Я вам объяснял. Мания величия. Мания величия. А как вы думаете, в чьих глазах вы велики? Серьезно? А я думал, нет. Я думал, вас на руках кто-то носит. Как только услышит вас, прямо все вам кланяются, аплодируют вам. Даже я же уже это объяснял, как люди. На улице стоят, делают, и людей на руки поднимают и носят. Они на улице стоят. Они проверяют свой талант. Они проверяют все. Не в колонном зале Дома Союзов, не в Кремлевском зале. Они выходят на улицу и проверяют свой талант. Они рисуют, какие-то художники рисуют и проверяют свой талант. Какие-то музыканты стоят на улице и поют песни, как Булат Окужава стоял там на этом, на... Как он там этот? На Арбате. И пел свои песни. И стал самым известным человеком в России. Высоцкий пел свои песни. Запрещали, сажали, критиковали, все такое. Художники рисовали. Иисус Христос не имел никакой должности, ничего. Ходил в рванине, и люди готовы были жизнь отдать за него. А он готов был отдать свою жизнь за них. Вы представляете, да? Что такое отсутствие паранойи и мании, и фобий разных. Разные шизофренические отклонения называются. И Прабхупада говорил, если вы просто возьмете и изучите психиатрию, вы поймете, что вы находитесь в сумасшедшем доме. Медицинский сумасшедший дом. Не что это какая-то образность, это некая метафора или аллегория. Нет, это 100%. Это 100% положение живого существа. Особенно в век Кали, и там подчеркивается. Они постоянно пребывают в беспокойствах. Они ленивы, лицемерны, лживы, похотливы. И постоянно в страхе живут, как охваченные привидениями и духами, что четко указывает на их психическое состояние. Потому что вся психиатрия на самом деле в Аюрведе описывается как исключительно состояние овладения чем? Духами, привидениями и разными живыми существами. Вот вам что такое психиатрия. И говорится, люди века Кали, прочитайте в Бхагаватам, это сумасшедшие. Это сумасшедшие, однозначно. И поэтому, чтобы обучиться чему-то, человек должен прекратить употреблять одурманивающие средства, пить, курить, там всякие наркотики принимать, иначе духи ему не дадут обучиться. Он должен упорядочить свою сексуальную жизнь или ее на какое-то время что? Вообще отбросить. Почему? Потому что у него не скапливается определенный вид энергии. То есть сдерживание семени раскручивает определенную чакровую систему. Если он режима не знает и так далее, режима еды, сна, отдыха и работы, для этого человеку нужно на какое-то время обязательно просто фанатично сдерживать свои чувства. Но нужна очень важная концепция. Человек должен поставить цель, ради чего он себя сейчас сдерживает. И вот тогда он получает милость Кришны, крипа. Синхубияю вача. Патита нам павайны бьё. Кто такой Патита? Конечно. Патита нам. Падший. Патита Памана это означает спаситель падших. Мы поем. Прабхупада Патита Павана. Вы в этот момент знаете о том, что вы трусливый ублюдок? Вы знаете о том, что вы похотливый, гнилой, тупой, завистливый? А? Вы знаете в этот момент, когда вы поете Прабхупада Патита Павана? Вы сознаете это? А зачем же вы поете? Просто так? Механикой занимаетесь? Еще схему нарисуйте, как это петь? Как там правильно вместе танцевать? А когда вы поете Харе Кришна, вы на самом деле хотите, чтобы вас Кришна занял служением, не подчинил вас ничего, а занял вас служением. А служить можно только тогда, когда вы кого-то уважаете. Уважение означает, что вы видите, что этот человек обладает куда более высокой нравственностью. Любовью. Он лучше вас. А он лучше вас только по одной причине. Он более какой? Бесстрашный. Бесстрашный. И у него нет столько сомнений. И Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И многоветвист разум того, кто нерешителен. Нерешителен. И когда мы смотрим в словаре слово «смелый», это значит «осмелился». «Осмелел». То есть переступил через что-то такое, запретное для себя ранее. Решимость. Отвага. Отважился на что-то. Отважный человек называется. Храбрость. Храбрый. Человек что? Что же за храбрость? Ради каких-то других интересов, не личностных, не эгоистических, он готов отдать свою жизнь. Отчаянный, от отчаяния действующий. Это плохое качество. От отчаяния. Отчаянный называется. Доблестный. Доблестка. И живое существо не может понять, почему оно не может прогрессировать. Потому что ему страшно прогрессировать. Оно боится. И поэтому оно удерживается за свои привязанности. А что же, к чему же оно привязано? К чувственным наслаждениям. Кто является объектами чувственного наслаждения? Жена, дети, муж, домик, там то, все, пятое, десятое. Живое существо боится потерять это все. Потому что ему страшно остаться без чувственных наслаждений. Страшно. Вы можете представить, сейчас у вас не будет мамы, папы, ребеночка, квартира ваша сгорит. Представьте, что вас все будут пинать, плевать в вашу сторону. Что к вам будут относиться как к юшке. А юшка добродетелью занимался. Кузнец благостью, а юшка чем? Добродетелью. Добродетель. Он взял и отдал от себя девочке, которой он никто не был вообще. Маленькую девочку какую-то, нуждающуюся в его любви. Он нашел человека, кто нуждался в его любви. И у него были деньги, было то, было все, и он отдавал. И за это ничего взамен не хотел получить. То есть сама потребность кого-то любить и ради кого-то, добродетель называется, отдать благо себе в ущерб. Кому-то другому, ни родному, ни по крови, ни... Увидеть эту связь. И она получила эту добродетель. Смотрите, она-то стала тоже не благостной, а какой? Добродетельной. И она лечила, ходила этих людей бесплатно и так далее. Желая просто их вылечить, потому что в них видела благодарность к кому? Видя этих туберкулезников, этих чахоточных и больных, она вспоминала своего отца, Юшку. И она думала, я сейчас делаю это ради Юшки. Юшка бы сделал так же. И я делаю. И она стала носителем милости, Юшки. Милость. Милость может дать тот, у кого она есть только. Только такой человек может это делать. И он не боится. Кто там что подумает? Он боится только не делать этого. Он не может не делать этого. Его невозможно остановить ничем. Что же остановило Юшку? Смерть. Смерть. И он никогда не хотел заработать для себя. Он всегда хотел что-то иметь, чтобы отдавать это другим. Жертвовать, жертвоприношение. И здесь Нарада говорит: служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. Хари Кришна. О царь Юдхиштхира, все вы, пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергали многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. Пожалуйста, вопросы? Да. Я, по крайней мере. Нет, а вы-то нет, наверное, один лицемер. Ну, я не знаю. Мне очень трудно быть нелицемером. Я понимаю, как это тяжело. Мне трудно сформулировать вопрос сейчас, извините. Да-да. Ну, вот если так все время об этом говорим, и потом легко люди оправдывают свои какие-то поступки эти. Ну, когда кому-то говоришь, как ты мог это сделать, он говорит, ну, ты что, не знал, что мы все лицемеры? Ты думал, что я лучше тебя? Ну и положительно на самом деле, то есть как-то все так, когда, допустим, речь идет ответственность, еще что-то. Ну я часто замечал, может, мне так говорят, потому что они так относятся, как надо. Ну, как я заслужил. Так объясняют все так, поэтому как вообще. В чем вопрос, Жень? А? Вопрос. Не опасно ли это все время подчеркивать? Да, ну что, просто мы легко этим все всегда объясняем это везде. А почему еще я одного парня читал, трансценденталиста, я не помню. Он говорил, что ну, опасно пожелать тебе других, потому что ну, они могут перестать. Вот в этом вся загвоздка, о чем ты говоришь, что очень важно достигнуть гуны благости. Поэтому обычно такие вещи говорят людям в гуне благости. Господь Чайтанья такие вещи говорил только продвинутым людям. Если он считал человека продвинутым, он начинал говорить об этом, в каком состоянии живое существо находится. Именно об этом он говорил. Но когда человек не продвинут, то есть не находится в чистом состоянии, ему ни в коем случае такие вещи лучше не говорить. Потому что тогда он впадает вот в это состояние, о котором ты сказал, что он просто оправдывает теперь все, все свои гнусности и гадости, естественным положением кармы, окружающей среды и так далее. Это означает, что он пребывает в низших гунах природы. Поэтому я говорю, что очень легко определить человека, в какой гуне он находится. Очень легко. И я могу вам доказать это научно на основе книг Шилы Прабхупады, что ваши обиды и все вот это вот говорит о том, что вы в низших гунах находитесь. Что ваш разум настолько слаб из-за вашего притворства и так далее. И сильный человек, когда ему говорят такие вещи, у него слишком сильная совесть. Прабхупада говорит, что в гуне благости очень сильная совесть. И человеку очень стыдно. И этот стыд побуждает его к чему? К битве. К битве. К битве. Духовный воин поэтому называется. Потому что воину стыдно быть трусом. браману стыдно перед Богом. Вайшье стыдно быть нищим. Но говорится, что на самом деле Вайше ему стыдно быть жадным. Это стыд Вайше настоящего. Стыд настоящего кшатрия, что он не позаботился обо всех. Стыд брамана о том, что он что? Нечист, да, в своем сердце. Это стыд брамана. Стыд кшатрия, что он не отдал свою жизнь за других. Стыд Вайши, что он оказался жадным. А стыд шудры в чем? Что он оставил своего господина, когда у него нечем платить. Или он что? Порицаем обществом, его стыдят господина. Поэтому это очень важно. Это тесты. Это тесты на нашу... Поэтому нам могут сказать, да мы пошутили. Могут сказать, да нет, ты что, ты на самом деле великий человек. Мы будем всегда говорить, карма такая, там то, все, пятое, десятое. Но очень важно, чтобы мы могли устыдиться. Поэтому нас стыдят. Махарадж Рахугана услышал от Джада Бараты исключительные слова стыда. И он ему говорил, как тебе не стыдно? И он стал говорить про тех, кто нес его паланкин. Он стал говорить, как тебе не стыдно, ты возомнил себя царем. Как тебе не стыдно вообще, что ты так себя ведешь? Он стал говорить только об этом. Он стал говорить о стыде. И Махарадж Рахугана что сделал? Он устыдился. Он тут же спрыгнул с паланкина и упал в стопы Джада Бхарати. Он тут же отрекся, ему стало стыдно за все. И он стал его учеником. Говорится о том, что Рахугана был очень возвышенной личностью. Он достиг такого верха, что он понимал признаки философии. И поэтому там говорится, что он свято верил в философский поиск абсолютной истины. Потому что философия, естественно, дает состояние чего? Стыда. Стыда. Поэтому он мгновенно спрыгнул с паланкина и устыдился всего своего положения. И он услышал в словах Джады Бараты, поскольку он был великой личностью Махарадж Рахугана, он был царем Шиби, Сибири. У нас есть Мухаршибирь. Да, Шиби это Сибирь на самом деле. Шиби, потому что у нас в Бурятии везде есть это слово «шибе», которое обозначает на место это. Мухаршибирь, Харашибирь, Тункашибирь, там все, «шибе». Все это «шибе». И он был царем «шибе». Даже в читании Чаритамрити Прабхупады это объясняю. Говорится, что на территории Сибири пандавы создали мощную империю на территории Сибири. И у них город был как-то Бархадрапур, что ли, какой-то, я же не помню. Это город мощный. Таким образом, вся гуна благости, она проявляется именно в совестливости, в стыде. Стыд – это и есть этика. Стыд человек испытывает, когда гордится, стыд, что он завидует. И где этот стыд? Внутри него. Это означает, что он очень хороший человек. У него есть совесть и есть стыд. Поэтому иногда мы говорим бессовестный или бесстыдный. Понимаете, да? И это отнюдь не к формальному знанию ничего не принадлежит, к формальной ситуации. Поэтому называется информация. Там какое слово присутствует? Форма. Видите как? Нужно знание, а не информация. Формальное знание всегда ничему не приводит. А есть какая-то разница между стыдом и позором? В русском языке сейчас очень сложно разобраться, если вы его не знаете. то, допустим, как вот клятва. Слово клятва означает проклятие на современном языке. А мы клятвы какие-то даем. Пионерскую клятву, комсомольскую клятву, коммунистическую. В русском языке нельзя говорить слово клятва. Клятва это означает что? Проклятие. Проклятие. Поэтому церковные всякие языки, эти, говорились, не клянитесь, не проклинайте сами себя. Не давайте никому вас проклинать клятвами. Клятвопреступники будете. В русском языке многие вещи, вот тысячу лет на Руси христианство. И раскол начался с Никона. Вот до Никоновскую, возьмите азбуку любую, она уже осталась. И всякие слова эти, и вы увидите, что такое музыка, что такое прелесть. Прелесть это значит ложь и обман. Лицемерие. А мы говорим прелестно, прелестный. Еще стихи пишем там со словами прелестный, прелесть, да там то все такое. Мы не можем понять, что такое добро, благо, то все. Аго против коров. Большое препятствие или противоречие с коровами. Это русский язык, поэтому в России называли говяда, никогда не называли корова, блин. Это разное. Язык, он меняется, потому что все зависит от вибраций, от звуковых вибраций. Как чакровая система будет крутиться. Как будут вращаться, то есть через звук. И поэтому, когда кто-то читал стихи, у людей такое состояние. Люди приходили, в трепет приходили, у людей мурашки по коже бежали. Почему? Там звук. И что делали? Назывался ритмическое пение. Псалом пели всегда. Ритм. И поэтому, помните, да, закрывали правое ухо или иногда левое ухо. Обычно правое ухо так вот прикрывали. И какой-то стих писали. Кричали. И что делали? Есть философский стих, есть воспевающий, есть разные. И философия всегда что? Когда стоял я у дороги, там обязательно должен быть. Что? Ритм, да. Паузы, длина размера. Это очень важно. А когда человек естественно это делает, то есть когда он переживает это, то естество проявляется. То есть у человека что? Естественный ритм, потому что он живет этим. И поэтому нужно именно от него слушать, потому что для него это реальность. Ловите, да? Для него это не какой-то, это реальность. Реал. И он там. Когда стоял я у дороги, мне некто предсказал, держащий меч в руке. Ничтожество с душой пустою и холодной, ты будешь прошлое оплакивать в тоске. Представляете? В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов. Стать сильным, как они, тебе не суждено. На жизнь ее скорбя и счастье неизведав, ты будешь как больной смотреть через окно. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся в плоть, желание губя, и в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Когда б ты мог, но ленью замучен был ты с детских лет. Чужое и свое, двойное утомление свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Ты будешь одинок, в оцепенении, в дреме, прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. И радостные громы далеко в стороне победно прогремят. Себя преодолей. А что всякую чушь сентиментальную проговаривать? Это называется, что даже современным языком можно раскрутить человека. То есть превращение. Дать ему возможность превращение совершить. И когда вы исполнены чего-то, решимости, смелости, когда вы совести испытаны, тогда в вашем языке появляется эта совесть, появляется эта честь, храбрость появляется. Все появится в вашей речи, и это будет влияние оказывать. Но когда вы гнусный, испорченный, малодушный, трусливый, какой-то слащавый, запутавшийся человек, тогда в вашей речи это все проявлено. Все проявлено в нашей речи, в наших речах, в наших рассказах, в нашем всем. Мы никогда не будем кланяться никому. Падая ниц. Не сможем этого делать. Потому что мы неблагодарны. Это очень важно. Понять эти составные части языка и жизни. Потому что там скрыто все. Внутри слова скрыто все. Абсолютно все. Поэтому мы думаем, что почему мы слушаем кого-то и вдохновляемся, кого-то раздохновляемся, кого-то то где-то нам стыдно, где-то нам то. А так мы можем просто видеть какие-то совершенно другие вещи. И для этого мы должны работать над собой. И тогда изменится наша речь, изменится наш стих. У нас появится носкость, языковая носкость. Звук появится. Называется в шастрах «вакша шакти». Когда вы будете говорить, люди будут меняться. Люди будут меняться. Почему? Раскрут будет. Превращение. Вы сможете превращать воду в вино, вино в воду, пьяницу в трезвенника. Вы сможете превращать, опираясь на что? На его сознание. На его собственное сознание. Вращать вы будете. Колесо дхармы. Вы сможете провернуть колесо дхармы. Тогда человек сможет это сделать. Так важно слушать. Потому что читать – это плоско. Но слушать – это очень важно. Очень важно. Особенно тех, кто этим живет. Как вы можете написать о Шриле Прабхупаде, если вы не живете им? А просто пока восхищаетесь и вам нравится, это не будет работать. Но если вы будете жить, рисковать ради его миссии, под руководством, так как хотел Шрила Прабхупада научно, ваша речь начинает наполняться этим шакти, этими представлениями, этими ритмами жизни. Тогда вы сможете это выдать. Вы, видимо, так и не поняли, почему Вьясадева записал в стихах это. Почему Шрила Прабхупада, снабдив комментариями, изменил столько людей? Это называлось превращение. Он опирался на самые глубинные, тайные, сокровенные, потайные места сердца человека. Господь Чайтанья пришел и никак не мог понять, почему люди на основе Писаний стали пандитами, обманщиками. Никак не мог понять. И он увидел, что они опредметили язык. И об образе. Образным языком стали. Санскрит стал языком предметов и образов. Санскрит перестал быть языком нравственным. И тогда что сделал Господь Чайтанья? Он стал учителем грамматики. Санскритской словесности, бенгальской. И он в каждый язык внес что? Сознание Кришны. И он начал с грамматики, с букв. Агам брахмазми абе. Агам брахмас. И он стал все это. Я душа. Первое. Я душа. Агам. А кто это я? А. Это Бог. И Кришна говорит, из всех букв я буква А. И какая буква это? Агам. Смотрите, она А, написано у нас, вот в Гите. А она-то не А, а какая? Агам. Агам. Агам брахмасми. Брахмасми. Брахмасми. Свет. Брахмасм означает свет. Значит, я есть кто? Свет. Какой? Свет любви. Свет любви, исходящий из вет. Поэтому там начинается все это. И Господь Чайтанья сразу начинает. Как только он получил посвящение, он понял, в чем проблема. Они не знают букв. Они не знают слога, ритма. Поэтому они все превратились в негодяев. Они не говорят на языке. То есть их язык лишен чего? Нравственности. Звуки ничего, ни к чему не побуждают эти. Эти звуки. И поэтому Кришна пропел песнь. Бхагавад-гита. Кришна не просто говорил, он пел. Ритм, паузы. Пел. И Вьясадева это сделал. Он не сделал это плоским. Шукадева Госвами это проговорил, сделав это еще доступнее и слаще. Представляете? Сута Госвами вообще пропел уже в Кали-югу этим людям. Еще круче сделал. Можете себе представить? Не просто так. Эти книги очень важны. Вы даже не представляете, распространяя их, вы даже не представляете. Что вы делаете? Ничего важнее этих книг нет вообще в ИСККОН. Ничего. А еще важнее это люди, которые это практикуют. По-настоящему практикуют. Потому что тогда они могут понять жизнь эту. То есть измерить это. Понимание дать. А так это китайская грамота. Ничего не понятно. Плоское понимание называется. В гуне какой? Нет, это невежество. Плоское понимание – это невежество. Невежество. Образное понимание, объемное – это страсть. А вот нравственное понимание – это что? Да, добродетель. Я не знаю. Я так. Манипулирую туда-сюда. Вы поймите суть. Звука уже почти не осталось, поэтому мы повторяем Хари Кришна мантру и поем Мангаларати, приветствие божеств, Говиндам, Адипурушам, Тамагам, Баджам. Важно вот именно это. А все, что мы там думаем, болтаем, это лишь связано, может быть, с нашей носкостью, что даже, может быть, какой-то нецензурный звук станет носителем очень положительного эффекта. Хоть что вы там скажете, и хоть как это будет, но это будет влияние оказывать. Это важно, вот эти арати. Режим важен. Какое-то первое время фанатичное следование этим правилам, предписаниям, но с одной лишь целью. Какой? Предаться. Потому что только Кришна может нас очистить. От чего? От причины. Поэтому называется клешакни. Первый Вишванача Кравата Такур говорит. Клишакни. Мы начинаем не от следствия избавляться, от чего? От причин. А причины? Это что? А видя, значит, это что? А видя, Клеша, это что, значит, мы говорили? Страх. Страх смерти. Страх смерти. Страх потерь каких-то и приобретений. Страх проиграть. Нету страха победить. Есть страх проиграть. Нету страха приобрести. Есть страх чего? Не приобрести, потерь. Нету страха славы. Есть страх чего? Бесчестия, конечно. Поэтому живое существо из-за страха стремится к победе любой ценой. Вот в чем проблема. Бессовестно. К славе стремится бессовестно, к власти, к красоте, к знанию, ко всему стремится, к богатству бессовестно. А Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. И Врупада говорит, это высоко нравственные, глубоко нравственные трактаты, нравственно-религиозные. Что это за поэзия и разные рассказы, книги, литература, математика, которая лишена? Господь Чайтанья показал каждую цифру, каждую букву. В связи с чем? И Прабхупада описывает. 1 плюс 1 равно 1. 1 минус 1 равно 1. И говорит, Кришна, он не ноль, он один. Потому что впереди нуля должна стоять что? Единица. И это Бог. 1 это Бог. А ноль это что? Что ноль-то? Нет, человек тоже не ноль. Человек тоже не ноль. Поэтому это в компьютерах никто не знает, почему 10 используется. Никто не понимает. Потому что без Кришны это невозможно. Без цифры один. И они не благодарны Кришне, они благодарны кому-то там. Потому что они не знают. Их никто не учил арифметики. Никто. Настоящей арифметики никто не знает. Что 1 плюс 1 – 1, и 1 минус 1 – 1. И пока живое существо не представится к этому одному, никакого смысла в нем нет. И пока все заслуги будут стоять сзади, и Прабхупада так иногда говорил, все, что вы делаете, все, к чему вы стремитесь, это ноль. А раз вы ноль, поскольку вся ваша действие, вся ваша деятельность, все, ноль – это имперсонализм. А один – это что? Персонализм. Все остальное – это не имеет никакой ценности. Все между этими вещами. Это математика. Или, как называют, арифметика. И люди знали об этом. Они изучали арифметику. Потом изучали алгебра. Была алгебра. Потом были что? Матерь. Материца, знаете, да? По-английски это называется матрица. Материца и матрица это одно и то же. Просто по-английски это матрица, а на русском языке это материца. Это схемное восприятие чего? Мироздания и себя в нем. Схематичное. Сделали, матрицы стали называть. А на самом деле матрица идет от чего? Мать стала схемой. И тут же идет слово «материя». Материя. Да, матери и я. Да, материя. На самом деле так и есть. Мы же не говорим, что Матерь Божья – это какая-то матершина. Это все язык. поэтому люди понимают язык более лучше, когда он какой? Живой. Живая речь. Поэтому вот эти всякие шансоны, там, всякие барды. То есть люди не претендовали на литературную какую-то систему. И они вышли наружу. Потому что с литературной точки зрения их бы никакой писатель, никакой литературный союз писателей не утвердил бы. Потому что там существует своя парадигма, своя концепция, своя форма. То все наука, так называемая. То есть как спрятать что? Жизнь. Как спрятать из этих писаний, из этих стихов жизнь, настоящую, реальность? И как все превратить в фальшивку? Фальшивые чувства, фальшивые стихи, фальшивая история. Раньше была летопись, а теперь история. Откуда? Да. Выгода. 7000 лет сотворения мира, всякую ерунду. Когда люди прекрасно понимают, что миллионы лет существовало все. И зачем новую историю писать? Новейшая история такая. А почему летописи-то не гна? Зачем нам летописи? Лучше история. История древнего мира, история Руси, история того, история сего. Везде одни истории. И еще и ученые есть, историки. Физики, математики, а Прабхупада ясно сказал. Все эти ученые – ослы. Взял книжку и написал. Все ученые – ослы. Ни один осел дает Шнобелевскую премию другому ослу. Прабхупада очень здорово все написал. Просто идеально. Реалистично, идеально, супер. И Прабхупада всех предупредил. Как только вы испытаете чувство неприязни к чему-либо, Прабхупада говорил, когда я ругаю людей, даже матом, дураками их обзываю, он говорит, я делаю это из любви к ним, что они запутавшиеся дети. Он говорит, но вы это делаете, видя в них врагов. И поэтому любое их проклятие на вас повлияет. Потому что любое проклятие действует на человека, который испытывает неприязнь. И поэтому иногда человека специально доводит до состояния неприязни, чтобы потом его что сделать? Проклясть. Нельзя этого делать. Симпатии и антипатии станут камнем преткновения на пути к духовному самосознанию. Поэтому мы не можем здесь делить на приятных и на неприятных. Мы просто можем правильно взаимодействовать с объектами приятными и неприятными. Правильно взаимодействовать. Как говорится, что Мадхьяма Адхикари подальше держится от тех, кто враждебен бхакти, дружит с равными и что? Сострадает невинным. Невинным. И испытывает бхакти по отношению к Богу. Каништха Адхикари, вера его что? Полностью основана на чем? На чувствах. Поэтому его очень легко переубедить. Потому что вера его основана исключительно на фанатизме, на удерживании чувств. То есть он весь исполнен симпатий и антипатий. Поэтому его очень легко переубедить. Дать ему побольше антипатий в чем-то и дать побольше симпатий в чем-то в другом. И он уже ваш. И более того, он абсолютно не понимает Писание. Поскольку в таком настроении, симпатия, антипатия, он выбирает из Писания то, что ему приятно, ему нравится, и полностью отвергает и проходит мимо того, что ему не нравится, с чем он не согласен якобы, что у него другое мнение. Так легко определить Каништху. Можно увидеть Мадхьяму, можно увидеть вот там. А у Тама ко всему живому он видит его в связи. Всех. Неважно, кто это. Демоны, какие-то черви, глисты, кто угодно. Он всех видит как инструмент Господа в его играх. И поэтому никому не испытывает неприязни, ненависти, каких-то симпатий. Он испытывает симпатию ко всему. И поэтому он не хочет проповедовать даже никому. Он думает, да, Кришна Иисус. И поэтому, чтобы что-то делать, ему нужно спуститься до уровня Мадхьямы. То есть спуститься он должен сверху вниз. Да, потому что он может ничего не делать. Зачем? Все уже устроено Господом. Я иногда слышу от таких утам. Ну зачем? Вот мне Жека мне подойдет и скажет, да, все, план Господа. Я думаю, Жека утам, а сейчас я сделаю его гуру. Видите, как похоже, да? Невежество с трансцендентным положением вообще супер похоже. Ну там даже опускается до уровня. Да? Понимаете? И Мадхьяма знает, что нужно держаться подальше, чтоб не... потому что близость дает чувство чего? Антипатии. И это сразу становится логовом для Кали и для всего. Поэтому как только вы испытываете неприязнь, все, нужно очень бояться неприязни. Поэтому говорится, гнев, вожделение и жадность, трое врат ведут в ад, то есть опускают человека. Как только вас вывели из равновесия, на жадность, на похоть, на что угодно, тут же вас сдергивают. Кем бы вы ни были, как бы высоко вы ни сидели, тут же вас скинут. Поэтому человек должен все время следить за этим, чтобы никто в нем не разжигал какой-то неприязнь к кому-то. Просто можно человеку объяснить, держись подальше. Расстояние, как железный и глиняный горшок, помните, да? Дистанция должна быть между преданными. Дистанция. Я объясняю это, но я вижу, что все равно дружат. А железные горшки дружат с глиняными. Вместо того, чтобы держаться на дистанции. Потом, когда они вместе плывут, они стукаются. Железный-то так даже не погнулся. А глиняный что? А тут говорит, да мы же одинаковые, мы тоже любим рок-н-ролл, и мы сангаска. Да нет, вы глубоко ошибаетесь. То, что вы оба горшки, это факт. Но один железный горшок, а другой глиняный. И такой глиняный, что просто тихий ужас. Поэтому, дети мои, вы... Если о себе не беспокоитесь сами, то, по крайней мере, здесь люди, они беспокоятся о вас. Но если вы хотите, чтобы о вас никто не беспокоился, о вас никто не будет беспокоиться. Только просто придите и скажите, пожалуйста, обо мне больше не беспокойтесь. Потому что Кришна, он никому не навязывает ничего. Он специально этот мир создает, чтобы никому ничего не навязывать. Потому что там, в духовном мире, все его знают, все понятно. Здесь этот мир предназначен для вот, у кого мнение есть. Свое собственное. Свой собственный план, видение там, или привидение. Не знаю, что это. Здесь все так построено. Иначе бы, если Кришна здесь бы еще начал себя всем втюхивать, то тогда бы все сказали, нет никакой свободы. Он гонит. Кришна гонит. Говорит, почему? Оставайтесь здесь сколько угодно. Не хотите меня любить? Пожалуйста, здесь и будете всю дорогу. Вот ваш мир. У вас тут Бог есть, да? Ом Шивая Нама. Digital Technology. Ом Шивая Нама. Знаете, что такое Digital Technology? Что это значит? А? Цифровые технологии. Ом Шивая Нама. Не всегда в Индии. По телевизору или где-то реклама какая-то, раз идешь. И там все показывают, это такое крутое, небоскребы, там все. И потом так в конце. Digital Technology. Ом Шивая Нама. И вы сразу понимаете, кто здесь Бог. Ом Шивая Нама. Старый вопрос. Ты помнишь, да, я специально же рассказывал, если кто-то проследил канву. Как я от Патита Павана и потом заскочил куда? К Шиваю. Вопрос про цифры. Вы тогда когда объясняли, информация в этих цифрах не складывается, но они закончили там. А я никогда ничего не заканчиваю. Что хотели сказать? Там, да ничего, вы... просто. Вчера меня тоже атаковали. Чего вы всегда все всех раззудите, раз все оборвете, начнете там все. Так давайте, дерзайте. Покопайте. Меня терзают смутные сомнения. Терзайте. Как вы можете понять-то? Это же информация. А я-то вам не информацию даю. А что? Что я даю? Видение. Так лучше видение примите, чем информацию. А то информацию люди сразу бегут и кому-то рассказывают, чтобы стать великим. Ты что, алфавит, что ли, не можешь понять, что ли? Это алфавит, а да? А вот там азбука, да, я знаю, там. Опять дома, наверное, вчера половина пришли. Алфавит это такое. Раз сразу тут что-нибудь услышал, раз побежал другое, к мусульманам там. И с ними. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я с ними общаюсь, со всеми, да. Ра-ра-ра-ра. И переносит одно с другое. Когда с чужим уставом в чужой монастырь. Там, сям, туда прибежал. Там что-то нахватался, сюда прибежал, принес. Тут что-то схватил, туда унес. Тяхматики. И везде вроде велики. Везде хорошие иллюзии создать можно. Нельзя так делать. Вы должны получить самскару, впечатление, что просто так это не постигается, что нужно мангла орать, нужен режим дня, тогда сердце очищается, тогда вы сами возьмете. Не, вам уже я не нужен был никогда. Вы просто берете и сами понимаете, о чем речь. О, все понятно. Вы просто подтверждаете. Вот тут у меня мысли такие появились. Какие? Вот, тры-тры-тры-тры. Как здорово. И все. Нужно сами взять это. Анисарин, ну расскажите еще что-нибудь еще. А то мы поистрепались совсем. Не совсем великие уже, опять. Бравада все везде. Закончите, потому что я потом расскажу там, Дуське. Скажу ей, какая она дура, что она мне не наливает. Вот пусть теперь думает, как со мной отношения выстроить. Как я помню, там у Евдокимова был. Как он в рай там попал, он рассказывает, старик-то. И говорит, ой, Миша, я еще тут вот хотел тебе сказать. А тут что? Он говорит, ой, Миша, даже не знаю, как тебе сказать. Я же отца твоего видел, ага, там в раю. Он там так же, как здесь, сварщиком. И зарабатывает хорошо, ага. В 5 раз больше, чем здесь, ага. Пригласил меня... В ихний райский буфет, ага. Ты в Бийске в шашлычной был на вокзале? Да кошок красивее. Ну, говорит, мы с ним без очереди, он там у них в почете. Без очереди, говорит, нам налили по 150, ну мы дерябнули. А он мне говорит, ой, говорит, мне стыдно перед тобой. Он говорит, а что такое? Только одно меня здесь волнует, что Мишка тебя там совсем не принимает как надо. Он говорит, вот ты, Миша, и думай, как дальше тебе жить. А то время уже 2. И он в конце, когда уже такой пьяный вообще уже, и он говорит, есть ведь Бог на свете. То есть он довольный, удовлетворился. Нельзя так действовать. Нужно очень хорошо понять это. Тогда вам не надо будет никому подражать. Не будете тогда вы слушать все время лекции, чтобы потом подражать. А эту славу себе приписывать. Это же воровство называется. Кто мы такие без Шилы Прабхупады, без папы, без мамы? Блин, а? Без каких-то людей, которые нам давали толчок этот весь, чтобы мы что-то подняли сами. Я помню, там Есенин одну гадость написал, что он сформировал свою поэзию на основе Пушкина там туда-сюда. Я думаю, как же так? А мужики в деревне? А? А мама, а бабушка, а папа? Кто дал ему эту чистоту, способность? А учитель в церковной школе? Пушкину он все приписал. пушкинизм. Негодяйство. Да? Раз все, перекинулся с ветки на ветку. А Пушкин-то как он? Арину Родионовну прославлял. Хоть не был таким негодяем. Да? Так бы никто о ней не узнал. А он это все так сделал, что мы знаем Арину Родионовну. Гуру у него был. Арина Родионовна. А не Шукрачария. А ты медитируешь все на йог. На, в смысле, на ум. А из-за чего медитируешь-то? Из-за трусости. Из-за страхов, из-за своих. О чем я рассказывал-то? Единственная проблема. Ты всю жизнь всего боялся и себя за это ненавидел. Так ведь? Так вот сейчас ты переступаешь через это. Потому что весь этот процесс предназначен. Именно эти писания. Говорится, пхаям шокам варджитага. Больше нет писаний, которые освободят вас от страхов и сомнений. Нету такого. Ни литературы, ни стихов таких нету. Кроме Сарват Харман Баридеджи. А? Нету. Кроме гориллы Двибиды. Никто вас не освободит. Да? Кроме тех демонов. Всякие Вритрасура, Бакасура, Тринаварта. Хенакасура, Каля. Никто вас не освободит, если вы не будете с ними сражаться. При помощи кого? Кришны. С Богом. Вы будете говорить, с Богом. А что там, на что там медитировать? Все равно же знаю. Трус остался, трус, намедитировался. А тут смотри, раз подходит, возьмите книгу, пшел отсюда. Богом опять. Ну, вообще. Воин стал. А раньше был. А что тело тут при чем? Маленький, щупленький. Ну и что? Зато дух-то какой. А? Мурти-то маленькая. А Кирти-то какое? Что тут слоны-то никуда не выходят. Уже свою Мурти поднять даже не могут. Какое оно здоровое, блин. А смотри, сколько кирти появилось, Степка. А? Чему ты должен быть благодарен медитации? Только тому, что благодаря именно изучению разных вещей ты добрался все-таки до Бхагавадгиты, до Бхакти. Вот за что ты должен благодарить. А не в детский сад обратно бежать. Люди, Прабхупада говорил, они трусы, и они от страха медитируют. Страх. Что же они боятся? Осознать себя слугами. Карми боятся осознать, что они души. Йоги, что надо действовать, как душа. А гьяни, что они слуги. Ну, елки, что и слуга в итоге? Ой-ой! Как же так? Да еще навеки, представляешь? Вас слуга навеки. Поэтому говорит, мой вечный духовный учитель. Что, я все время вечный ученик, что ли? Елки. Когда же я-то гуром стану? И люди боятся. Оттуда появляется страх смерти. Что страх смерти только из телесной концепции возникает. А телесная концепция полностью держится на ложном эго. То есть мы себя осознаем телом только через ложное эго. И чем мы больше совершаем под руководством поступков через ложное эго, тем мы больше развиваем в себе телесную концепцию. Значит, страх и сомнения только будут что? Усиливаться. Поэтому нам говорят, ну ты не можешь кому-нибудь служить-то, елки? Не себе как-то можешь, нет? А кто еще? Я для себя, что ли, это сделал? Живу в храме столько книг набахал. Что, я для себя, что ли? Какой-то телефон попросил, там, буховик, ну, славы немножко, почести, должности. Какую-то тетку, ну, что такого-то? Это же все для Кришны. Но там говорится, богатство придет само, если вы не ради него. Не надо ничего делать, просто вы служите Кришне, служите. И вместо того, чтобы ездить по разным базам, овощебазам, там где-то что-то искать, какие-то деньги где-то выкручивать, вымучивать, ездите и проповедуйте просто. Просто проповедуйте. Особенно там, где вас просят. А не там, где рынок такой большой. Мы выездную, мы туда поедем. А слабо вам здесь начать распространять так, живя прямо в храме, распространять так книги? А? Или что, все здесь, все остальные демоны? Поедем в Бийск. Видал там, в Бийске, на вокзале, шашлычку? Поедем туда-сюда. Не надо выдумывать. В Иркутске тоже надо распространять. Здесь, елки, миллион народу, да? А мы ездим куда-то там. Вы хотя бы стратегию-то понимаете тоже? Где больше денег у людей? В Иркутске или в Бийске? Ну, то все, ребята. Деревне нужно что туда? Ездить совершенно за другой. Когда вы здесь набрали, можно снизить цену для деревенских людей. Тогда вы туда едете. Потому что в деревне денег нету. У них свое хозяйство в основном, то есть денег мало. Можно бартер с ними устраивать, но тогда вы за книги не отли. Тогда вы здесь, в городе, можете. Должна быть стратегия у санкиртанщика, а не тупая башка, которая... Что-то такое, да? Такое какое-то гнусное состояние такое. Ну а башка-то для чего? А? Вы что думаете, сострадать это тупое такое состояние, когда... Вам Кришна разум даст. Я хочу, чтобы разум ваш проявлялся. Где цены поднять, где поехать в деревню, когда можно цены сбросить в два раза, и тогда деревенские получат. Прочитать им какую-то лекцию, там то все устроить какой-то... Праздник там, фу-фу, лайф для них устроить. Это санкиртана. А что так просто ездить? И те же деньги выглянчивать с них. А? Ну, не, ну я так. Прошу прощения, конечно. Все испортил, прошу прощения. Ну, я всегда так думал, что кому-то разум же все равно дадут. Ну, так ведь, да? Кому-то разум же дают. Ну, конечно, кто служит-то тому? Разум дают. Кришна-то говорит, я даю ему понимание. Почему же кто-то один только должен обладать пониманием? Я-то хочу, чтобы вы все понимали. Так ведь? Все. Надо же понимать, что я должен через это пройти. С Богом, ради Кришны. Если помру на санкиртане, куда отправлюсь? Даже речи нет. Я отвечаю вам на 100%. Даже речи нет. Я отвечаю. Просто в игры Кришны войдешь где-нибудь в другом месте. Но войдешь в игры Кришны. Станешь участником непосредственным. Сначала войдешь в игры Кришны где-то в материальном мире. А игры Кришны и игры... Они какие? Духовные, конечно. Они еще более слаще. Почему? Потому что там вам Кришну не защищает. Там за него не погибнешь, ничего. А здесь... Представляешь, там на тебя куча слонов побежит бешеных. Ты, Степка, встанешь. Ну, сволочи, давай! И на них тоже, представляешь? Ух, и Кришна! И Гаруда с ней прилетит всех. А ты думаешь, что такое, я что ли? А? Птичка маленькая, я выпью. Отдавай яйца, блин! И все. Надо немножко таким, знаешь, быть. А как ты иначе? Ну так ничего мы не сделаем. Это война. Это армия Господа Чайтаньи. Здесь только так. Себя преодолеть. А так будете все бегать, там горшки переносить своих детей туда-сюда. Да? Ну, несомненно. Чуть-чуть. Я же не говорю, что прямо все должны. Зачем? Ну, хотя бы через одного. Нет. Ну, через двух. Через двух. Ну, как-то просиживаетесь. Прочесываетесь. И тогда что будет? А то вечно, ой, я не могу, баба сказала мне, баба мне. Какая баба у тебя там опять объявилась? Нет, в смысле бабрушка сказала, где я тебя давно не вижу. Горшочек масла и пирожок уже совсем засох, горшочек масла стоит уже прогоркло. Где же ты, где искать твои следы? А папа хочет, чтобы я был... Как я так, Лука? Ой, не могу меня, ой, как меня несет. Ну что вы, елки? Так жизнь вся будет у нас такая, в пельменях. Что там про пельмени-то? Анекдот-то какой, Риси? Про пельмени-то. А, один другого сожрал. Сын мне рассказывает. Там какой-то фильм показывали про людоедов. Ну, каннибалы. То есть в рубрике «Человек и закон». И там один с одним пил, ну, потом его замочил, опа, насмерть. И его домой принес, его раздел, все это, кости, все хорошо. И кого-то соседа пригласил, а там на пельмешке, видимо, какая-то татуировка осталась. Где там? И потом он говорит, вот это мне сын рассказывает. Он говорит, я такой тоже люблю пельмени. Вот таких вегетарианских. И он рассказывает, говорит, и сидит в кабеле, да, говорит, такой, и его спрашивают, типа, а кто в основном-то предал-то вроде как бы, кто сдал-то, кто Иуда-то? Он говорит, да, сосед. Он говорит, а что он вас дал? Да, говорит, наверное, мало ему пельменей дал. Мало пельмешек дали. Видите, пельменьку там раз, там, истребинный коготь. И говорит, Хари Кришна. Шилпрапада Киджай, Шри Чайтай, Гауранга Киджай, Гаура Прананда Харибу.